«Давно мы с тобой не виделись, Марионетта», — улыбнулась одна из присутствующих. «А потому рассказывай, что за юноша рядом с тобой, мой деловой партнер. Я наняла его помочь мне по поместью. Такого молодого, дело не в молодости, а во внутреннем стержне», — улыбнулась она. «Так-так-так, о каком именно стержне идет речь?» Подалась вперед одна из женщин с коварной улыбкой. «Я что-то упустила, ой, молчи ты», задвинула ее обратно на место другая, но сама же и подалась вперед. «И как, между вами ну есть что-то, бизнес, это так теперь называется?» Пошутил кто-то, и все рассмеялись. Кто-то, пряча улыбку за веером, кто-то в ладошку, кто-то открыто. Улыбнулась и Марионетта. «Просто бизнес, мне не хватает людей в поместье, а он из тех, кто умеет находить нужных людей и контролировать все, несмотря на возраст. Из него вырастет хороший человек семьи. Ну раз это просто бизнес, может позволишь мне с ним пообщаться?» Улыбнулась одна из женщин. «Мне нравятся юные и пробивные». «Нет, не позволю», с улыбкой ответила она. «Скучно», вздохнула женщина. «Но я, будь тоже одинокой, присмотрелась бы к нему, несмотря на возраст. Мало ли что получится». Марионетта бросила взгляд на Гранта, который сейчас общался с другими. Вроде и молодо выглядит, но даже не скажешь, что ему 17 лет. Слишком уверенно, по-взрослому держится. Не отводит взгляда, говорит прямо, и не убегает от проблем. Как ее покойный муж. Будь Грант постарше, и она вполне могла бы влюбиться в него. «У нас деловые отношения», повторила Марионетта, «но уже непонятно, для самой себя или для других. Не хочу примешивать к делам личное, так как это плохо заканчивается». как скажешь», сдалась та, и Марионетта поспешила сменить тему. В конце концов, ей хотелось узнать последние новости, и кто, как не у них, она могла услышать последние слухи. И тем не менее каждый раз Марионетта ловила себя на том, что бросает в сторону Гранта взгляд. Я наблюдала издали, как Марионетта беседует с женщинами, о чем-то смеется и даже, кажется, спорит. Иногда к ним подходили мужчины, но судя по тому, что я видел, женщины без проблем одерживали верх над одинокими собеседниками, заставляя тех смущаться и с улыбкой оправдываться. Страшная сила, я тоже не остался без внимания. То и дело, какая-нибудь пара между делом подходила ко мне, чтобы познакомиться поближе. Не положено было среди аристократов вот так подходить к простолюдину первыми, иначе это бы выглядело, что они все идут чуть ли не на поклон к нему. Однако интерес был куда сильнее, потому все как один делали вид, что подходили к столу с закусками и как бы между делом заводили со мной разговор. Не Раковский ли это, о котором так много говорят на этом вечере? Улыбнулась женщина, подошедшая вместе со своим мужем. Начинали разговор именно женщины, видимо, исходя из того, что женщинам позволительно проявлять любопытство. «Да», в ответ я всегда кланялся, как и положено. «Грант Раковский, приятно с вами познакомиться. Я Зирия Пирси», кивнула она. «Фадей Пирси», кивнул ее муж. «Мы наслышаны о вас, мистер Раковский. Надеюсь, что только хорошие, хотя плохое вы, наверное, тоже уже слышали». Мужчина улыбнулся. Марионетта упоминала их. «Это свободная семья аристократов, которые поднялись за счет строительства. Не самые крупные подрядчики, не сравнить с теми же шнирдентами, которые выполняют госзаказы, строят небоскребы или какие-то объекты для важных людей. Их уделом было строительство частных домов, отдельных заказов, тех же ангаров или складов и простых жилых многоквартирных домов. Такое знакомство было полезно. Да, плохого мы тоже о вас наслушались. Но о ком не распускают грязные слухи в наше время, не так ли? Учитесь в гимназии Гагарина? Да, мне улыбнулась удача поступить туда. А с госпожой Барбинери вас многое связывает? Спросила Зирия. Мы деловые партнеры. Пусть для многих это выглядит иначе. Я помогаю ей в улаживании некоторых деликатных вопросов. Да, мы наслышаны, мужчина многозначительно взглянул на Крансильватских. Хорошо, что у нее появилось крепкое мужское плечо, на которое можно опереться. Сейчас одному, будь то мужчина или женщина, сложно удержать семью, особенно в тех условиях, где она живет. Да, есть такое, я заметил. Чем занимаетесь? Поинтересовалась его жена беззаботно. Пусть у меня и было стойкое ощущение, что они работают в паре. Здесь каждая семейная пара работала вместе, между делом интересуясь мной, поочередно спрашивая, чтобы это не выглядело, будто один из них слишком любопытный и пытается все вызнать. Разным, пожал я плечами. Конкретно в данный момент я помогаю госпоже Барбинери защитить поместье от изгнанников из прорыва. Вы, наверное, наслышаны о происходящем. Наш сын работает охотником. Мы слышали, там была страшная трагедия. Такие потери, кивнула она. И раньше охотники гибли, гибли целые группы, однако поговаривают, что там все было совершенно иначе. Времена страшные. Уверен, что наше государство в надежных руках, когда их защищают такие ответственные люди. Я взял два бокала, после чего протянул семейной паре, после чего взял еще один. За вашего сына. Благодаря таким людям мы и держимся. Хорошо сказано, кивнул мужчина. Мы чокнулись и отпили мерзкое пойло. Пусть я и не принимал в прошлой жизни особого участия в подобных мероприятиях, но был не настолько туп, чтобы не сложить два и два и понять, как стоит себя вести, что стоит говорить и как расположить людей к себе. Комплименты, подчеркнутое уважение, вежливость, залог хорошего отношения, а отношения с теми, кто строит, стоило поддерживать. Уверена, он скоро вернется обратно, улыбнулась она, а то я уже устала от бессонных ночей. Уверен, что все будет хорошо, кивнул я. А чем вы занимаетесь? Строительство, ответил мужчина с толикой гордости. Мы не самые крупные подрядчики, однако без работы не остаемся. Поместья, ангары, спросил я. Всем подряд, зависит, что конкретно вас интересует, кивнул он. Допустим, поместье. А вам нужно построить поместье? Поинтересовалась Зирия. Восстановить поместье Барбинери. После визита к Рансильватски там требуется ремонт, вздохнул я наигранно. Что ж, не премину предложить услуги нашей строительной фирмы, улыбнулся мужчина, достав из кармана визитку и протянув мне. Думаю, мы сможем помочь в этом вопросе. Примерно благодарен вам, господин Пирси, чуть поклонился я. Не стоит, бизнес есть бизнес, молодой человек, а мы всегда ищем новых клиентов. Глядишь, и мы станем хорошими знакомыми. Я на это надеюсь. Это было лишь одно из полезных знакомств, которые я сегодня приобрел. Еще одна семья, Гейершин, держала сеть магазинов электроники. Они ее не производили, закупали из столицы, но даже без этого они, с их слов, могли достать все, что угодно, если это не запрещено законом. Хотя проскочил намек, что достать, что запрещено, они тоже способны. В этот вечер ко мне подошла и чета Брэкфорсов, родители Рудина, которые занимались производством оружия в регионе. Здесь оружие пользовалось особенным спросом ввиду близости к диким землям и постоянной необходимости в тех же патронах и запчастях. Те просто подошли поговорить со мной и проведать, как у меня дела. И если глава семьи вел себя сдержанно, то вот его жена была более радушна ко мне. По большей части потому, что я общался с их сыном, что она не преминула упомянуть несколько раз. Расспрашивала, как у меня дела, чем сейчас занимаюсь и, естественно, что меня и Марианетту связывает. Мой ответ был стандартным – бизнес. Но человеком, с которым меньше всего мне бы хотелось говорить, был Ройд Крансильватский. И честно, я не понимал, что он вообще забыл рядом со мной и к чему ему было подходить к человеку, который едва не отправил его на тот свет. «Скучаете, мистер Раковский?» Поинтересовался он буднично, взяв со стола бокал. «Не чувствуете себя лишним сейчас?» «Не чувствую, господин Крансильватский», — спокойно ответил я. «Зря, очень зря. Знаете, иногда можно взглянуть на толпу, и сразу будет видно, кто здесь лишний. Вы удивитесь, но я даже чувствую себя как дома». Даже не взглянул я на него, оглядывая зал. «Да неужели? Я думал, что ваш дом — это где-то там, в спальных районах, если не в трущобах среди не лучших представителей нашего общества. Вы абсолютно правы. Там мой дом. И здесь, глядя на некоторых людей, я чувствую, будто вернулся обратно в те самые трущобы, о которых вы говорите. Просто не лучшие представители нашего общества переоделись в модные пиджачки и брюки. А суть все та же». Посмотрел я ему прямо в глаза, чтобы он точно понял, о ком речь. Рой прямо-таки замер на месте. Не знаю, о чем он думал, но голос его был пропитан холодом. «Не забывайтесь, юноша, это вам не двор, где вы можете наводить свои порядки. Здесь, нет, но там, на земле, далеко отсюда». Посмотрел я в сторону балкона, все иначе. «Не вам ли не знать, господин Крансильватский, а ведь за эти слова я могу потребовать вас ответить, знаете ли, да, так же, как знаю, что один звонок, и мои люди направятся в любую точку этого города, которую я назову, и там будет не один единственный железный воин. «Угрожаете? Я обычно не угрожаю, а сразу действую, господин Крансильватский. Например, желая я вам зла, сейчас бы загрузил и проиграл на всеуслышание наш диалог у поместья Барбинери. Он точно хотел что-то сказать, но я его перебил. На ваш месте я бы не задерживался рядом с таким, как я, человеком с улиц. А то чего доброго другие подумаю, что вы у меня прощения просите», бросил я красноречивый взгляд на зал, и был прав. Многие действительно косились в нашу сторону, пытаясь понять, о чем мы говорим. Ройд скользнул по присутствующим взглядам, после чего улыбнулся. «Что ж, тогда я вас оставлю, лишь позволю себе напомнить, чтобы вы выбирали себе врагов осторожнее. Некоторые могут оказаться вам не по зубам. Мои железные рыцари с этим не согласятся, господин Крансильватский. Это мы еще посмотрим. Есть такие люди, которые затаят обиду, и потом всеми силами будут пытаться вставлять палки в колеса, из-под тишка, трусливо прячась в тени, словно ересь. Эй, но стоит их вывести на свет, как они начинают строить из себя невинных жертв, уменьшаясь в размерах пропорционально тому, какими они пытались казаться до этого, как Ройд Крансильватский. Он даже не смог сдержаться, чтобы не подойти ко мне и не начать пытаться унизить в ответ на произошедшее. И я не удивлюсь, если их вся семья была как раз из людей такой категории. После нашего разговора ко мне больше никто не подходил. Присутствующие потихоньку начинали сбиваться в большие группы, освобождая место в центре. Видимо, пришло время танцев для благородных. К этому моменту ко мне подошла и Марионетта. «Вижу, поговорить с тобой подошли многие», — улыбнулась она, о чем говорил с Крансильватским средним. «Взаимные предупреждения быть осторожнее. Вижу, он не может успокоиться после произошедшего». «Гордость задели», — хмыкнула Марионетта, бросив на них взгляд, и вновь посмотрела на меня. «Уже нашел интересных людей, Пирси, строительный бизнес», — сразу ответил я. «Сказал, как отчитался». Тихо рассмеялась она. «И что думаешь о них?» «Думаю, что они нам могут пригодиться. Поместье само себя не построит». Марионетта странно взглянула на меня. «Что-то не так?» Осведомился я. «Нет-нет, просто нет, ничего. Спасибо», по-теплому улыбнулась она мне. «За что?» «За то, что стоишь на страже интересов моей семьи», ответила Марионетта. «Сейчас, кстати, будут танцы. Нам надо ретироваться. Можно, если не хотим в них участвовать», кивнула она. «Предлагаю пойти на балкон и переждать, иначе меня пригласят на танец. Я думал, что ваша семья находится в определенной изоляции», заметил я. «Мы не в изоляции, просто есть враги, а есть те, кто относится к нам нейтрально». И ко всему прочему, она между делом красноречиво поправила грудь. «Мужчины остаются мужчинами, и некоторые не против найти интрижку на стороне даже с такой, как я, на один раз без обязательств. Не боятся, что на них косо посмотрит из-за тебя. Всегда можно использовать и бросить, будто ничего и не было. К тому же все прекрасно понимают, и никто не скажет ни слова. Стоит ли мне тебе рассказать о последних новостях, что я услышала, кто с какой служанкой спит и кому изменяет на стороне, не интересует? Тогда предложу тебе отправиться на балкон и там переждать танцы. У меня тоже нет желания слушать скользкие предложения и ловить взгляды на своей груди». Остаток вечера прошел стандартно. Танцы длились не так долго, около часа, после чего все вновь вернулись к своим разговорам. Следом были безобидные конкурсы по типу викторины, где надо было правильно отвечать на вопросы, или игра в лотерею, где каждому выдали билет, и лишь один давал право получить приз. Удача нас здесь обошла стороной. Сам праздник закончился лишь к 4 утра. Люди стали потихоньку расходиться, кто поднимался наверх на посадочную площадку, кто спускался вниз к машинам. Наш транспорт прилетел одним из последних, тем не менее вызывав интерес у всех остальных. Нечасто аристократов возят военные корабли при полном вооружении. И надо сказать, что Марионетта выглядела после этого вечера довольной. «Нет ничего лучше, чем вернуться к жизни», произнесла она умиротворенно. «Почувствовать, что это еще не конец, и твой род продолжит свою жизнь несмотря на все невзгоды», Марионетта посмотрела на меня глазами, будто сейчас заснет. «Спасибо тебе, Грант, я не сделал ничего пока, за что меня можно было бы благодарить». «Уже сделал. Даже если это будет последним, что ты сделал для нашей семьи», ответила она и закрыла глаза. И поэтому летели мы в полной тишине под гул двигателей, которые то набирали обороты, то сбавляли их. Путь до поместья занял ровно столько же, сколько и туда. Я даже сверился с часами. Сразу видно хороших военных, все делают минута в минуту, прямо как в космодесанте. Снаружи нас встретили слуги, которые буквально на руках отнесли Марианетту обратно в дом. Меня же сопроводил слуга-мужчина. Сначала до ванной, потом, поинтересовавшись, голоден ли я, до столовой, а следом в мою комнату. Признаться честно, мне не хотелось ничего. Не привык я к таким приемам, где постоянно на тебя глазеют люди, подходит поговорить, и ты пытаешься понять, враг он тебе или нет. Слишком много людей, слишком много внимания. Хотя кому-то подобное явно нравится. Странно, что я устал, так как и не делал ничего особенного. Даже не заметил, как уснул. Сначала лег, смотрел в потолок, обдумывал планы и возвращался к сегодняшнему вечеру, а потом просто отключился. И именно по этой причине я сразу ничего не заметил, хотя в другой ситуации среагировал бы раньше. Тем не менее, даже в таком состоянии, когда хотелось спать, рефлексы сработали идеально, как часы, когда мне прямо по духу вскрикнул тень. Или Адирас. Тревога. Противник. Я подлетел с пистолетом в руке в ту же секунду. Глава 67. Я скатился с кровати, укрывшись за ней в то же мгновение, едва услышал окрик тени. Прицел пистолета гулял по комнате, взгляд по привычке пытался найти цель, но в комнате никого не было. У меня не возникло вопроса, обманывает ли тень в данный момент или это еще одна его шутка. Потому что сначала ты реагируешь на угрозу, а потом уже смотришь, ложная она или нет. И в данный момент я ее не видел. За дверью. Он затаился прямо за дверью. За дверью. Я нахмурился, потому что лучше других знал, на что способна ересь, и что за дверью может оказаться Лика, которая пришла ко мне в гости. И если я ее пристрелю. Рехнулся, нахрен мне подставлять тебя, если я вместе с тобой. Что за противник? Какой-то прозрачный мужик. Я взял дверь на прицел, но не спешил стрелять. Я должен видеть, во что я веду огонь, учитывая, что нахожусь на дружественной территории, а подсказывает мне ересь. Можно так пристрелить и своего по ее злому умыслу. Злому умыслу? А, черт с тобой, он сейчас хочет открыть дверь. Держи ее на мушке. Ты его не увидишь, он как невидимка. И в это мгновение послышался щелчок замка, но едва заметный, будто-то кто-то очень не хотел, чтобы его заметили. Не так открывают дверь слуги, и вряд ли бы они начали ко мне заходить посреди ночи, но тем не менее я ждал. Дверь начала медленно распахиваться, как от дуновения ветра. Хорошо смазанные петли не издали ни звука. Она открылась полностью, впуская тусклый свет коридора. Но я все равно никого не увидел. Стреляй же. И на этот раз я выстрелил. Будь это свой, он бы не стал прятаться. Как и не стал бы пытаться тайком пробраться мне в комнату. 5 пуль ушли в дверной проем, но лишь одна врезалась в стену напротив, выбив крошку. Остальные зависли в воздухе, наткнувшись на щит, и упали на пол. Осторожно. Я перекатом ушел в сторону из-за укрытия, и в то же мгновение кровать просто сдула. Не только кровать, будто направленная ударная волна, она прошла через всю комнату, срывая с пола паркет, и снесла место, где я спал, вместе со стеной, выбросив все на улицу. Находись я там, меня бы просто-напросто смяло. Уйдя из-под удара, я тут же бросился в наружу. Оставаться здесь было самоубийством, второй раз гость не промахнется. Окна теперь не было, там зияла огромная дыра во всю стену. В нее я и нырнул, спрыгнув со второго этажа вниз. Спиной я почувствовал дуновение ветра, и судя по грохоту, моей комнаты только что не стало. Уже приземлившись, я обернулся сверху и едва успел отпрыгнуть, когда в том месте, куда я упал, появился кратер. Перекатом ушел в сторону и бросился бежать к кенгуру. Пистолет – не то оружие, с которым стоит заходить на этого ублюдка. Если доберусь до ангара, то возьму плазмоган, и тогда уже разговор будет другим. Никакой барьер не спасет, и достаточно попасть рядом, чтобы свести на нет все усилия ублюдка, что пришел за мной. К нам уже бежали люди с автоматами наперевес. Они что-то кричали, но их заглушал вой сирены, поднявшийся над поместьем. Повсюду зажглись огни. Он сзади. Я было попытался увернуться, но в этот момент меня просто отбросило вперед. Возникло чувство полета. Тело оторвало от земли на несколько секунд, за которые я преодолел половину расстояния, пока не приземлился обратно. От такого падения выбило дух. Что-то неприятно хрустнуло в теле. Кубарем я прокатился пару метров по земле, пока не остановился. Позади меня поднимались клубы пыли. Все, кто бежал сюда, разлетелись точно так же в разные стороны, как от сильного взрыва. Сирена продолжала выть, но теперь на заднем дворе было пусто. Никто из спешащих на помощь не поднялся. После такого пролета я попытался встать, даже несмотря на боль, хотя понимал, что добежать до ангара уже не смогу. Кто бы это ни был, он точно сильный псирайдер и наверняка знал, против кого идет. Он прямо перед тобой. Я вскинул пистолет и пару раз наугад выстрелил. Хотел бы я видеть, где он, но... В это самое мгновение воздух пронзили разряды молний. Марионетта мирно спала в своей комнате, когда услышала выстрелы. Она была из тех людей, которых очень сложно разбудить, и кто с трудом просыпался, из-за чего покойный муж всегда ласково называл ее Соней. Марионетта также быстро засыпала, и даже громкий шум не мог ее разбудить. Но никогда все поместье сотрясается, как от взрыва. Марионетта резко села в кровати, не в силах сообразить, что происходит, когда поместье еще раз сотрясло. Старые стены с легким скрежетом застонали. Где-то снаружи завыла сирена. Ох, только и выдохнула она, почувствовав, как ёкнуло сердце. Ее поместье атакуют. Не зажили еще старые раны, не забылись воспоминания, как она защищала его наравне с мужчинами годы назад, как события вновь повторяются. Едва ее семья подняла голову, как их вновь пытаются загнать под землю. Но позволит ли она вот так просто уничтожить то немногое, что осталось от ее дорогой семьи? Да ни в какой из жизней. Сон сняло как рукой. Марионетта спрыгнула с кровати и упала на четвереньки. Ноги предательски подогнулись под внезапной нагрузкой, но она упорно поползла к окну, попутно пытаясь подняться. У нее еще осталась в кармане парочка фокусов, чтобы подонкам жизнь не показалась слишком сладкой. Кое-как оказавшись на ногах и покачиваясь, словно пьяная, она подошла к окну, распахнула его и выглянула наружу. На ее глазах в этот самый момент происходил настоящий беспредел. Буквально в то же мгновение прямо перед ее домом на заднем дворе поднялось облако пыли, как от взрыва. Но взрыва не было, а значит, к ней ворвался кто-то из одаренных воздушников. И не к ней, а к Гранту, который сейчас летел через все поле кувырком, отброшенный ударной волной. Досталось не только ему, в разные стороны раскидало и ее верных людей, которые бросились к незваному гостю. Они разлетелись, будто листья, подхваченные ветром. Против одаренных мог выступить только одаренный или хорошо вооруженный отряд. Для этого и существовала личная гвардия, куда набирались сильнейшие, кого только мог позволить дом или семья. В противном случае надо было иметь армию с тяжелым вооружением или, по крайней мере, таких, как друг Гранта в железном костюме. И сейчас, будто в подтверждение общепринятому правилу, перед лицом даже одного одаренного ее поместье было беззащитно. Хуже то, что она не видела нападающего. Или видела? Нет, противник был под тенью, обычным взглядом его было не разглядеть. Однако те, кто управлял даром молний, мог разглядеть едва заметное поле, если присмотреться. Синеватое, будто едва светящийся газ. И одно такое сейчас приближалось к Гранту. Марионетта издала тихий стон. «Да как бы не так», — пробормотала она, после чего вытянула руку и выпустила часть своих сил наружу. В то же мгновение Гранта закрыла энергетическим куполом, который был способен выдержать парочку атак. Как раз, чтобы она успела на помощь, как единственный, кто был одаренным в этом доме, не считая Рифон, который вряд ли что-то мог противопоставить гостю. И Марионетта выбралась в окно. Вернее, она просто перевалилась через подоконник вниз, порвав ночное платье, но даже не упала на землю, зависнув над ней в паре десятков сантиметров. Под Марионеттой, словно огонь из сопел, в разные стороны разошлись синие разряды молний, позволив осторожно спуститься на землю. И нападавший обернулся к ней. С него не сходила техника тени, надежно укрывая от посторонних глаз, но она его все равно видела. Из ее ладней посыпались молнии, глаза начали светиться недобрым синим светом. Даже ее тело приподнялось над землей, после чего практически одновременно они атаковали друг друга. Округу озарили хлопки и свет от разряда молний, а она ничего так еще. Марионетта выглядела всегда для меня хилой и слабой, однако сейчас она раскрылась во всей своей красе. То и дело она сыпала молниями, техниками закрываясь как щитом. Я не видел, против кого она борется, но видел, как тот обрушивал на нее все свои силы. Подо мной все ходило ходуном, в разные стороны разлеталась земля, покрывалась трещинами, выбивала окна у дома. Десятки квадратных метров превращались в перепаханное поле, но Марионетта пока держалась. Именно что держалась. Не факт, что ее надолго хватит. Я смотрел с нетерпением на купол из электричества, который она на меня поставила, и едва тот спал, тут же рванул с места кенгуру. «Тень, ты сейчас сделаешь, как я скажу», — на бегу выдохнул я. «Пора заканчивать это представление». Драка одаренных всегда была искусством подловить противника. Поймать момент, когда он беззащитен, найти брешь в обороне, подловить на ошибке, или банально забить атаками, пробив оборону. Марионетта держалась как могла. Еще со школьных дней она участвовала в дуэлях, прославившись неплохим бойцом, но сейчас сдавала позиции. Возраст и старые раны брали свое так же настойчиво, как нападал незваный гость. В другой ситуации она бы уже поджарила незадачливого нарушителя, но этот ловко уходил от атак, вовремя ставил щиты и избегал техник. Он умел сражаться, это было видно, и за тот факт, что она была еще жива, можно было благодарить ее дар. Дар молний, который не так хорошо подходил против тех же изгнанников, но был неоспоримым оружием против других одаренных. Но атака за атакой, и марионетта начала выдыхаться. Электрические поля уже были не способны нейтрализовать техники и атаки, которые с новой силой обрушивались на нее, а он прыгал вокруг нее, обрушая все новые и новые техники. Вот марионетта уже встала на ноги, вот уже упала на колени. Когда он отвлекся на ее людей, которые попытались тщетно атаковать еще раз, она сделала один выпад. И нет, тот увернулся, раскидав и ее людей и обрушившись на нее с новой силой. Теперь марионетта могла лишь защищаться и тянуть время, из последних сил закрывая бреши в обороне. Ее способности надежно нейтрализовали техники, которые были способны достать ее даже за щитами, но никто не отменял простых атак, которые быстро истощали ее силы на оборону. Еще одна атака, еще одна. Марионетта уже закрывалась щитами, которые трещали под напором, и нападавший неожиданно обернулся, поставив щит. В то же мгновение в него врезался синий луч света. Не просто врезался, при касании он взорвался как бомба, сбив щит в мгновение ока и обдав ее саму взрывной волной. Незваный гость поставил новый, пытаясь теперь убежать, но еще один луч врезался в щит, и того отбросило в стену дома. В последней попытке он выставил третий щит перед собой, даже появившись из тени, но новый луч на этот раз просто прожег его, врезался в подонка и разорвал на куски. Не только его, часть стены обрушилась, создав своеобразный курган на месте гибели убийцы. Вот так просто. Она боролась, казалось, вечность. Это была игра, где кто кого первым подловит и сломит защиту, а тут всего-то три каких-то луча полностью свели на нет всю силу и опыт неизвестного одаренного, не оставив ему шансов. Но марионетта не расстроилась такому исходу. Он облегченно выдохнула и бросила взгляд, откуда лучи прилетели. К ней неспешно приближался Грант. Задний двор походил на место, где произошла или бомбежка, или артобстрел. Все перекопано, стекла выбиты, местами стены поместья разрушились или покрылись трещинами. А после моего выстрела так еще и обрушились. Но наемник был убит. Вычислить его было непросто, однако я решил воспользоваться тенью, раз он видел урода. Тот просто наложился на противника, позволив мне увидеть силуэт нападавшего, и дальше все было как в тире. Три выстрела, которые были способны прожечь броню танка, но я его уничтожил. Сильные одаренные никогда не были простой мишенью. Плазмострел дымился в моей руке, поэтому я просто отбросил его в сторону и подошел к марионетте, которая сейчас стояла на четвереньках, пытаясь отдышаться. По поводу других убийц я не беспокоился, были бы, уже давно пришли, чтобы помочь товарищу. Вы как? Присел я перед ней и первым делом, взяв ее за плечи, быстро осмотрел. Вроде цела, не ранена, выдохнула она устало, хотя было очень близко. Вы неплохо держались, окинул я взглядом округу. Старость, Грант, старость. Раньше я бы показала настоящий мастер-класс. Не поверишь, но меня звали все Молнебойкой, улыбнулась она мягко. Не мог бы ты меня поднять? Я без лишних слов подхватил ее на руки и огляделся. Ее люди, часть ее людей поднималась, явно чувствуя себя неважно. Здесь я видел практически всех, кто был в охране дома. Все сбежались сюда, а один одаренный раскидал их как щенков. Но даже так они спешили к своей хозяйке. «Помогите раненым!» — крикнул я. «Приказ хозяйки. Уже командуешь ими?» — слабо выдохнула марионетта. «Думаю, вы бы и сами приказали это, ведь вы-то в порядке. И то правда. Я понес ее обратно в поместье, где сразу за дверью меня встретили слуги и служанки. Они тут же осыпали ее заботой, но та лишь махнула рукой. «Помогите остальным». Те не спорили. «Я же направился к лестнице». «Мол, не бойко, значит, не было дуэли, в которой я бы не выиграла», — улыбнулась Марионетта. «Так я познакомилась со своим мужем. После того, как отправила его в больницу, переусердствовав, а потом пришла извиняться, ее покинул судорожный вздох, и она поспешила сменить тему. Ты знаешь, кто это был? Без понятия. Но он пришел за моей головой. Он был сильным, достаточно сильным, умел пользоваться тенью. Тенью, скрываться с глаз, становиться прозрачным, невидимым. Я осторожно внес ее в комнату и положил на кровать. С вами точно все в порядке? Не ранены? Устала. Теперь подобное отбирает слишком много сил, улыбнулась Марионетта и тихо поблагодарила меня. Спасибо. Вам спасибо. Если бы вы не вмешались, меня можно было бы сдирать со стен. Ну, он бы одаренным воздушником, так что скорее собирать по частям. Как скажете, кивнул я. А теперь вам надо отдохнуть. Я проверю, что да как, одаренные. Чем выше буду подниматься, тем больше буду с ними сталкиваться, это точно. Тот же клан Антала, это сборище обычных людей, которые смогли найти себе единственное занятие. Другое дело одаренные. Даже слабые, у них были открыты многие двери, включая тех же охотников. А те, что посильнее, могли претендовать и на более значимые места. Поэтому логично, что можно пойти в другие места, которые лучше оплачиваются и несут меньше рисков. А значит, когда моими противниками станут дома, вопросы решать станет сложнее. Поэтому кто нанял против меня одаренного и где он откапал такого сильного, то, что он сильный, говорит даже тот бой, который я видел. Он не шел ни в какое сравнение с теми же наемниками из подвала клуба. Крансильватские, вполне, могли убрать единственную причину, которая мешает им взять за горло Марионетту, и ты ничего не докажешь. Или смотрящий, нанял кого-нибудь, чтобы разобраться со мной после неудачного покушения, уже второго по счету. К сожалению, после попадания плазмострелом я ничего не нашел, кроме ошметков тела, как бы ни искал. Как скоро за мной отправит еще? Может, не отправит, так как раз он пришел один, то значит услуги очень дорогие. Может, отправит в скором времени еще с десяток, чтобы наверняка. К сожалению, здесь осталось лишь принять все как есть и двигаться дальше. И, кажется, завтра на уроке я опоздаю. Я действительно опоздал. Опоздал на 3 урока, несмотря на то, что Марионетта договорилась, что меня отвезут на военном корабле. Что, подцепил красивую девушку? Улыбнулся Бронардо, когда я занял свое место посреди литературы. Нет, просто ответил я и попытался вникнуть, о чем вообще рассказывает учитель, хотя мысли были заняты совершенно другим. До самого последнего урока у меня не покидала голову мысль о том убийце, сильном убийце. Он был сильнее тех, кого я когда-либо встречал здесь, в этом мире. Будь он в империи, ему бы поставили 6-й уровень, что очень хорошо. Люди крансильватских тянули на 5-й, а тем наемникам из клуба я мог поставить 4-й или вовсе 3-й. Но если здесь встречаются люди такой силы, то значит могут быть и 7-е, и 8-е, а возможно 9-е. И если в империи псирайдеров было мало, их искали, вылавливали, берегли или наоборот, уничтожали, если те несли угрозу, то здесь их конкретное засилье, отчего шанс встретить кого-то покрупнее резко возрастал. В империи было 10 уровней, которые делили псиоридеров по силе. Первый – нет сил. Второй – слабые силы, их можно даже не заметить и воин из него никакой. Третий – слабые способности, но человек сможет управлять ими, если ему их разовьют. Как боец такой человек скорее что-то типа поддержки в пехоте. Против него мог сражаться один человек, но шансов у него было 50/50. Поэтому обычно использовали сразу с 10-ок для верности. Дальше шел 4-й, самый распространенный уровень, таким тоже надо было развивать способности, однако он уже мог вполне себе сражаться один против небольшого отряда, и чем дальше, тем сильнее. Против них использовали пехотные отряды по 20-30 человек или несколько легкобронированных машин, могли танк пригнать, если была необходимость. Меньше было 5-ых. Такой человек сам по себе небольшой боевой отряд, здесь уже без тяжелой техники не обойтись, но, если требовалось, присылали космодесант и авиацию. 6-е встречали уже редко, он уже вполне мог противостоять крупным скоплениям врага и бороться с тяжелой техникой, закрывая себя и своих товарищей куполом. Если позволял опыт, он мог выйти один на один против космодесантника или нескольких тяжелых танков. Авиация, вот был хороший выход против них, или артиллерия, если та была рядом. Седьмые уровни, единицы, были способны сразить космодесантника без какой-либо долгой борьбы, а если опыт позволяет, и нескольких. Я сражался против таких, и там обязательно шла авиация и по возможности артиллерия. Восьмые вполне спокойно расправлялись с несколькими космодесантниками. Я слышал о таком случае, когда такой псирайдер убил отделение космодесанта. Они уничтожали спокойно роты пехоты, и подходить к таким можно было только с танковыми соединениями, авиацией и артиллерией. Помогали орбитальные удары, которые позволяли не приближаться к таким близко и сохранить побольше солдат. Девятые – это тот уровень, когда один человек способен уничтожить город или армию. Да, не с одного раза, но за пару часов он был способен вынести все живое в огромном радиусе. Десятый ставил под угрозу в принципе всю планету. Был еще один уровень, который называли просто альфа. Он не входил в официальную градацию по силе. Мифы, о котором все слышали, но никогда не видели, что было к лучшему. Потому что уничтожить такой было непонятно как. А теперь взять империю, где псирайдеров еще надо было найти среди многих миллиардов людей, и этот мир, где были целые семьи таких людей, и еще встречались среди простых. Шансы попасть на тот же восьмой уровень росли в десятки раз. Отличный мир, чтобы империя могла всегда пополнять свои запасы псирайдеров, но в то же время слишком неподконтрольный. Устрои они здесь революцию, и одним флотом не обойдешься. Почему здесь их так много? Проблема в этом пространстве Альтисимите, одни вопросы, на которые ответов попросту не было. После занятий я нашел Грога, который должен был помочь мне с одним делом. Как обычно, мы встретились в столовой за ужином. Это было хорошее место, чтобы обсудить дела. Дети заняты своими делами, стоит общий гул, и на фоне остальных никто не обращает внимания, что мы о чем-то общаемся. «Сегодня?» – спросил он, когда я поведал ему наши сегодняшние планы вместе с тем, что произошло. «Ты уже выяснил, где он живет?» – помог мой адвокат, о котором я тебе рассказывал. Он дал адрес. «Надо обрубить этот хвост раз и навсегда», лишив смотрящего еще одной силы. Я понял. Грок отвел взгляд, и я почувствовал в его голосе какое-то нежелание, что было странно. «У тебя какие-то планы на вечер?» «Что?» «Нет, я нет, если сегодня, то сегодня», кивнул он. «Хорошо», я внимательно посмотрел ему в глаза. Я знал Грога, знал, как он отвечает, но сейчас он среагировал странно. «Еще одна загадка, да, их становится слишком много». Культ, яйца инсектов, вопросы по поводу такого обилия псирайдеров, а сейчас игрок еще что-то скрывает, или уже мне кажется, тогда сегодня после занятий, у меня сегодня танцы, танцы, переспросил он, выпускной, мне сказали приходите тренироваться, буду пропускать, будут вопросы, как только закончу с ними, выезжаем, надо уладить этот вопрос, принял, активная броня, я не знаю, зависит от времени, сколько это займет, если успеем, проведаем заведение смотрящего, поэтому встретимся на выходе из общежития. Все выходы контролируются, знаю, но есть и другие способы покинуть это место, ответил я. Детектив Якпорта возвращался к себе. Уставший и злой, он не преминул накричать на своих подчиненных перед уходом и пнуть какого-то алкаша по дороге домой, но легче от этого не стало. Проблемы продолжали давить ему на плечи. Его знакомство со смотрящим началось с одной щекотливой ситуации, когда он имел неосторожность сделать глупость. Так у смотрящего появился на него компромат, но не сказать, что ему это как-то мешало работать. Да, Яка иногда просили кое-что сделать, будь то потерять улики или посадить ненужного человека в камеру с головорезами, но и смотрящий всегда приходил ему на помощь, если надо было получить улики против кого-то или достать какие-то сведения, что необходимы были для расследования. Чаще всего незаконно. Это было взаимовыгодное сотрудничество, и глядишь, детектив Порта мог стать главным детективом города. До этого момента. До момента, когда он связался с этим мальчишкой из ниоткуда. Всего две встречи с этим наглым маленьким ублюдком, и за ним уже начала приглядывать служба внутренней безопасности. Его выводило из себя, что тот раз за разом ускользал, подставляя его самого. И я ни разу не подумал о том, что он сам виноват. Нет, у таких людей было все довольно просто. Виноват любой, кроме них самих. Они имели право делать, что хотят, а другие не имели права даже сопротивляться. И сейчас он возвращался к себе домой, пока его мысли не покидал тот злополучный парень, с которым он не сумел справиться. Позвал он адвоката, понимаете ли, да как он вообще смел. С этими мыслями он открыл дверь в собственную квартиру, и в это же мгновение кто-то просто запихнул его внутрь. Да так, что тот влетел в свою квартиру, упав и приложившись головой о пол прихожей. Не успел Як даже подняться, как его уже прижали лицом к грязному полу, не давая пошевелиться. Какого хера? Перед ним молча присел тот самый парень, которого он пытался дважды задержать по приказу смотрящего. «Ах ты грязный ублюдок!» Он с трудом приподнял голову, чтобы взглянуть этому говнюку в глаза. «Ты знаешь, с кем связался, я тебя, сука, засажу за нападение на детектива. Сгною в тюрьме, не думаю», — покачал тот спокойно головой. В руках у него появился большой нож, который поблескивал металлом в свете тусклых ламп коридора. И в первый раз Як почувствовал себя на месте тех, кого он сам лично допрашивал и нередко садил в камеру к самым отмороженным головорезам. Не смей, сука, ты не знаешь, с кем связался. Знаю, и я хочу, чтобы ты передал смотрящему одно послание. Какое, твою мать? Очень простое, после чего поднял взгляд. Держи его крепче и заткни ему рот. На этом карьера Яка Порта закончилась. Глава 68. Босс, босс он, уже знаю, буквально выплюнул смотрящий. Нет, я не о том, босс. Он прислал вам послание. Послание, нахмурился тот. Какое? Лучше взгляните сами, босс, стушевался его новый заместитель. Смотрящему сейчас больше всего хотелось не находиться в этом месте, не находиться в этом городе вообще, и если уж на то пошло, в принципе не иметь ничего общего с тем, что сейчас происходило, а происходило многое. Вот настала ночь, и сразу три его крупных точки сгорело. Конечно, у него есть еще и магазины, и стоянки, и автомойки, и много чего еще, но точки, которые приносили основную прибыль или помогали отмывать деньги, были уничтожены. Оставались и другие, но когда до них тоже доберутся, было лишь вопросом времени. Он вышел в коридор и направился в комнату отдыха для бойцов. Там на бильярдном столе стояла небольшая коробка. «Что там?» – нахмурился смотрящий, но никто ему не ответил. «Да твою мать, хватит испытывать мое терпение!» «Что там?» «Взгляните сами, босс!» – кивнул один из помощников. Он нахмурился, но тем не менее подошел ближе и заглянул в коробку. Внутри лежала голова хорошо знакомого ему детектива Яка Порта. Вся в крови, с выражением ужаса она таращилась куда-то вверх, высунув наружу язык. Но будто этого было мало, на лбу у него было аккуратно вырезано. «Ты следующий, сука!» – пробормотал смотрящий, не зная, злиться сейчас или бояться. Хотелось делать и то, и другое, но он просто сдержал себя. «Что делать, босс?» – спросил один из подчиненных. «Откуда она здесь?» – притащил картавый. «Сказал, что его оставили в живых, чтобы он смог передать вам голову. И он приехал сюда», – ужаснулся смотрящий. «Он передал ее одному из наших людей. Тот и принес ее. Что делать будем?» Все взгляды обратились к нему, и теперь он не видел в них страха, как раньше. Раньше они бы не посмели даже взглянуть на него, а сейчас в их глазах читался вопрос, а правильную ли они сторону выбрали, и что еще хуже, стоит ли вообще подчиняться ему, смотрящему. От полного краха его пока уберегали две вещи. Эти дегенераты сами не знали, что делать, а он был самым умным среди этих дебилов, и банковские счета, с которых исправно платились всем деньги, особенно в последнее время, когда пришлось поднять зарплату вдвое. Но сейчас они ждали решений, которых у него не было. «Избавьтесь от нее», – произнес он, – «мне надо кое-кому позвонить». Он буквально чувствовал на своей спине взгляды, когда уходил, и все из-за ублюдка и его друзей. Раньше такие одинокие выскочки могли лишь трястись от страха в ожидании расправы, и раньше были те, кто выступал против него. Какие-то предприниматели, матери убитых им людей, всевозможные правозащитники, но все они заканчивали одинаково. А все потому, что по одному они не представляли страшной угрозы и были не более, чем тараканами, которых он давил без пощады. И вот появился один такой одиночка, который стал тем самым камнем между шестеренок отлаженного механизма. Кто мог знать, что однажды один человек или может несколько станут такой проблемой? Надо было сваливать, пока была возможность. Прямо сейчас, потому что если не тот ублюдок, то его собственные люди. В комнате отдыха грохнул взрыв, заставив его вздрогнуть. Он в ужасе обернулся, глядя, как оттуда выбегают окровавленные люди. Его люди. Да какого хера? Голова, босс, она взорвалась, пробормотал один из них, стирая с лица кровь то ли свою, то ли бывшего детектива, а где-то недалеко от его секретного места человек в полной экипировке кивнул сам себе, после чего обернулся в фургон. Посылка пришла, двое человек уже были готовы отправиться в последний бой, и последний не для них. Грок, готов? Да, тогда работаем. Теперь мы точно знаем, где скрывается смотрящий. Фокус был довольно прост: отрезать голову, засунуть туда взрывчатку и отслеживающий маячок, после чего отправить получателю. Таким обычно занимались скрытые во тьме орден космодесантников, который ориентировался исключительно операциях по выслеживанию и точечному уничтожению противника. Я нередко работал с ними еще в диверсионно-разведывательной группе «Черный кулак», когда они искали цель, а мы устраняли ее. У них я эту идею и позаимствовал. Поэтому сейчас должен был отдать должное, сработала она очень хорошо. Место, которое было секретной базой смотрящего, оказался мясокомбинат. Формально он не принадлежал ему, и я не мог найти данных, как именно босс преступного клана связан с хозяином этого места, но это теперь и не важно. Важно было достать смотрящего. Да, нужны были карты и планы того мясокомбината, однако я нашел лишь примерные чертежи в сети. Более подробно разузнать об обстановке у нас попросту не было времени. Думаю, что если не сегодня ночью, то завтра он уже уедет, и тогда мы его точно не найдем. Откуда я знаю? Предчувствие и опыт. Когда людей загоняют в угол, как сейчас, они бегут как крысы через все доступные щели. Попасть туда надо было скрытно, чтобы максимально оттянуть время нашего обнаружения. И самым простым способом было заехать на территорию на транспорте, который не вызовет вопросов. Поэтому первым делом я выследил грузовик, который выехал из мясокомбината, после чего догнал и заставил водителя ответить на пару вопросов. Первый, где искать смотрящего? Как оказалось, сам мясокомбинат был верхней надстройкой. Ниже него был небольшой подземный комплекс, где скрывался босс преступного клана. Об этом все знали и молчали. Понятное дело, им доплачивали, хорошо доплачивали за молчание, а еще заставляли опасаться за жизни семей, если те проболтаются. Поэтому, ты провезешь меня туда, ты понял? Негромко спросил я, вдавив ствол пистолета в висок водителя. Вы не понимаете, моя семья, никто больше твоей семье не будет угрожать, завтра смотрящего не станет, но если ты попробуешь кого-либо предупредить, уже я приду за твоей семьей. В подтверждение я вытащил его паспорт и глянул данные, которые там были, и кратко я все сделаю. Тогда делай. Как только транспорт был получен, я вернулся за Грогом. Я не стал его брать с собой, чтобы лишний раз не показывать перед посторонними людьми. Дождавшись, когда он в активной броне перебазируется из фургона в грузовик, я закрыл за ним кузов, и под дулом пистолета водитель повез нас на мясокомбинат. У въезда на территорию нас, как и положено, остановили. «Ты же вроде недавно уехал», — удивился охранник, разглядывая пропуск водителя. «Не догрузили», — напряженно ответил тот. «В мир мяса не загрузили товар». «Понял. Проезжай». Я сидел в ногах на пассажирском сидении, не спуская с него пистолета. Снаружи, если только не подняться наверх, меня попросту не было видно. Едва машина проехала через пропускной пункт, я направил его дальше. Визит к входу в его базу. Да хорошо. Всего было два входа. Основной и запасной. Основной располагался прямо в мясокомбинате в одном из цехов за неприметной дверью, в то время как запасной был на самой окраине территории. Небольшая будка, как вход в погреб, если не считать камерой крепкой двери. Но те были для нас не помехой. Грузовик заехал в один из открытых гаражей, который сейчас пустовал. Куда нам дальше? Огляделся я. Та дверь. Ткнул он пальцем. За ней вы попадете в цех по переработке отходов производства. Там будет неприметная дверь около большой трубы. Если ты меня обманул, клянусь жизнью, выпалил он. Ну смотри, и я без размаха стукнул его по голове рукоятью. Он не умер, лишь потерял сознание. Незачем обычному водителю было видеть активную броню. Я выпрыгнул наружу и сразу направился к кузову, откуда выпустил Грога наружу. Не сговариваясь, уже вдвоем мы направились к двустворчатым дверям, которые вывели нас прямиком в цех, как сказал водитель, переработки. Едва я оказался внутри, в нос тут же ударил приторный аромат мяса и крови, который ни раз и ни два мне доводилось чувствовал за свою жизнь. Стены здесь были сделаны из белого кафеля, пол застелен темной крупной каменной плиткой. Повсюду висели крюки. Здесь же находилось несколько мясорубок размером с грузовик и конвейер под потолком, который на крюках в данный момент перевозили туши из одного цеха в другой. Шум стоял такой, что даже выстрелы будут не сразу слышны. Взглядом я сразу нашел дверь, о которой говорил водитель. Действительно, обычная металлическая дверь у толстой трубы не сразу бросалась в глаза. Если не знать, можно было спокойно пройти мимо. «Грок», я указал рукой в сторону двери. «Начали. Я прикрою второй проход». Ему 100 раз повторять не пришлось. Едва я договорил, как тот уже направился к двери, вытаскивая плазмострел. «Уверен, что здесь повсюду стоят камеры, а значит о том, что мы пришли, смотрящий узнает в течение минуты, если уже не узнал, поэтому мне тоже стоило поторопиться. Здесь мы разделились. Я бросился на задний двор к запасному ходу, в то время как Грок направился к главному. У него был один единственный приказ – идти на штурм и взять смотрящего любой ценой. Все остальное на его усмотрение. Что касается меня, то я буду отстреливать всех, кто попытается выйти через запасной выход из снайперской винтовки, которую мы взяли у наемников в лесу. Это будет просто. Грогу не раз приходилось брать штурмом подобные места, и не было ничего проще, когда по ту сторону двери были обычные солдаты. Здесь же будет еще проще. Едва прозвучала команда к штурму, Грок без раздумий вытащил плазмострел и выстрелил в дверь. Открывать ее или ломать времени не было. Надо было действовать быстро и четко, чтобы противник ничего не успел предпринять. Эффект от попадания разогнанной плазмы был, как всегда, на высоте. Оплавленную и раскуроченную дверь просто сорвало с петель и вынесло в коридор за ней. Еще не улеглась пыль и дым после попадания, как Грок уже вошел внутрь, компьютер привычно ловил цели в красные квадраты. На вход было всего 2, вернее, 3, но последнего просто размазало по полу дверью. Сейчас по его внутренностям с противным чавканьем шагали тяжелые башмаки активной брони. Оставшиеся, выскочившие из бокового помещения, не успели ничего сделать, обоих срезала короткая очередь пулемета, забрызгав стены кровью и отбросив назад. Быстро окинув взглядом комнату, откуда те выскочили, Грок продолжил путь. Его шаги отдавались эхом по, казалось бы, пустым коридором подземного бункера смотрящего. Он спокойно дошел до лестницы и спустился вниз в следующий коридор, где и встретил первое сопротивление. 5 человек, оказавшиеся в коридоре, открыли по нему огонь, но выбивали лишь искры в разные стороны. В ответ пулеметная очередь просто срезала бандитов, не оставив им никакого шанса. Грок прошел дальше. В коридоре по обе стороны находились помещения, назначения которых он не понимал. В одном какие-то станки, в другом склады с кирпичиками белого цвета, в третьей оружейная комната, в четвертой длинные столы, за которым стояли полуголые люди в масках. Чуть ли не бегом он заглядывал в каждую из комнат, не оставляя после себя никого. Едва компьютер ловил цель, он тут же открывал огонь. Люди пытались прятаться, некоторые открывали ответный огонь, но несколько секунд, и комната пустела. Движения Грога были отточены, правила зачистки были вбиты ему в подсознание. Он не останавливался вплоть до момента, пока не дошел до достаточно большого зала. Здесь он столкнулся с отчаянной обороной. Люди, прячась за диваном, за углами и большим зеленым столом, в то же мгновение, едва он появился, открыли огонь. Грок даже не пытался спрятаться. Он стоял прямо в проходе, ловя собой все пули, которые покрыли его искрами. Он будто сам светился, а после просто поднял пулемет и вжал гашетку. Оружие затарахтело, быстро съедая ленту патронов и выплевывая дождь из гильз. Грок водил дулом автомата по комнате, срезая длинной очередью всех, кто попадался на глаза компьютера. Пули в то же мгновение разнесли стол в щепки вместе с теми, кто за ним прятался. Он повел дулом автомата направо в сторону дивана. Пули без проблем разорвали его обшивку, раскидывая в разные стороны лоскуты обшивки и поролон. Людей за ним буквально рвало на части. Он повел стволом пулемета левее и срезая оставшихся. Меньше, чем за минуту комната опустела. Слышно был лишь, как гильзы напоследок звенят, падая на пол. Грок двинулся дальше. Следующий проход выходил в сторону небольшого коридора. Здесь ему попался лишь единственный бандит, выскочивший прямо на него с автоматом. Грок пинком отбросил его от себя и добавил короткую очередь, разбрызгав в разные стороны кровь. «Прием!» — сквозь жуткие помехи едва-едва пробился голос его товарища. «На связи!» — тут же отозвался Грок. «Иду к цели!» «Цель у меня!» — повторяю, «цель у меня!» «Я слышу сирены!» «Собирай все, что можешь унести, в особенности деньги, и уходи оттуда, ты понял?» «Понял», — Принял, собираю. Грогу было немного жаль, что пора было сворачиваться. Он только разогрелся безапелляционным доминированием над противником, когда те не могли ему ничего противопоставить, однако приказ есть приказ. И первым делом он бросился обратно, где видел складское помещение. При беге его тяжелые сапоги оглашали уже мертвые коридоры чудовищными шагами. Ворвавшись на склад, он бросился к ближайшему большому ящику и тут же перевернул его, высыпав содержимое наружу. Огляделся и схватил какой-то трос, который обмотал вокруг него, после чего потащил за собой. Первой комнатой на его пути был склад оружия. Здесь он просто сгребал оружие и ящики с патронами, которых было не так уж и много. После этого Грок вернулся в зал, где подавил оборону, прошел в коридор и заглянул в первую комнату по правой стороне. Это был кабинет. Здесь Грок быстро осмотрелся, но не увидел ничего интересного и пошел дальше. Еще одна комната была чуть дальше с противоположной стороны, и здесь ему улыбнулась удача. Вдоль стен шли полки с пачками денег. Много денег, надо сказать, больше, чем они видели до этого. Здесь же в углу стоял стол с несколькими мониторами. Он без раздумий начал сваливать все ящик. Часть пролетала мимо, но это было неважно. Время поджимало. Время, они уже почти здесь. Выхожу. Он быстро прошелся по полкам, скидывая все в ящик, после чего быстро огляделся и закинул туда же несколько полузаполненных деньгами сумок. Серверов он не нашел, таких больших металлических шкафов, какие были раньше, поэтому просто вырвал какой-то железный короб и забросил его туда же, после чего бросился по коридору дальше. Ящик за его спиной гремел, ударяясь о стены и скрежеща по полу, оповещая всю округу о его приближении. Коридор поворачивался направо и заканчивался лестницей наверх. Там, на верхних ступенях, он увидел еще троих человек, которые уже были готовы к встрече с ним и открыли огонь. Видимо, не смогли выйти наружу из-за гранта, но им не было суждено выжить. Грок не стал доставать пулемет, выхватив градомет, и меньше чем за 3 секунды проход наверх был расчищен. Настала пора уходить. Это было как в тире на полигоне. Стрельбы в бункере я не услышал, но понял, что Грок уже в процессе, когда наружу воровато начали выходить люди с оружием. Сначала один, быстро озираясь по сторонам, потом еще двое, водя стволами по округе. За ними еще двое. Я сидел слишком далеко, чтобы они смогли меня засечь, однако сами они были у меня как на ладони. Но я не стрелял, ждал. Ждал того самого смотрящего, за которым мы пришли, и он не заставил себя долго ждать. Опознать его было несложно. Среди всех громил он был единственным невысоким и толстым мужчиной, так еще и без оружия. Его буквально вел под руку один из помощников. Я начал именно с него. Первый выстрел лег идеально, пробив смотрящему ногу. Тот сразу рухнул на землю, схватившись за простреленную конечность и вереща на всю округу. Теперь они его даже при желании не смогут далеко унести с его размерами. Люди с автоматами начали озираться по сторонам, парочка даже начала стрелять наугад в мою сторону, но их судьба была предрешена. Следующий выстрел успокоил одного, за его спиной появилось красноватое облачко крови. Следующим на тот свет отправился его нервный товарищ. Четверо оставшихся и вовсе позабыли о своем боссе, бросившись обратно к бункеру. Один из охранников смотрящего из-за паники попытался просто убежать, но пуля догнала его ровно между лопаток, и тот растянулся на земле. Теперь оставалось ждать, пока Грок пройдет бункер насквозь и разберется с теми, кто спрятался внутри. И времени оставалось у нас немного, так как я уже слышал вдалеке сирены. То ли люди из мясокомбината вызвали их, то ли сам смотрящий, решив, что лучше сесть, чем быть убитым. Прием. На связи, Грок отозвался сразу, однако через помехи его было едва слышно. Иду к цели. Цель у меня, повторяю, цель у меня. Я слышу сирены. Собирай все, что можешь унести, в особенности деньги, и уходи оттуда. Ты понял? Понял, принял, собираю. Последние слова и вовсе растворились в шуме. Я ждал. Прошло 2 минуты, полицейские машины приближались, смотрящий продолжал кричать и даже пытался уползти, что я ему не дал сделать выстрелом в руку, а Грок все не возвращался. Время, они уже почти здесь. Поднял я голос. Выхожу. Теперь его голос был четче, а вскоре его выход ознаменовала и стрельба у запасного входа, которая началась так же внезапно, как и оборвалась. Наружу вылез Грок, таща за собой какой-то ящик. Грок, я встал в полный рост и поднял винтовку. Я слева от тебя, вижу. Хватай толстого и быстро ко мне. нам надо уходить. Я бросил взгляд в сторону улицы. Свет проблесковых маячков уже освещал улицы в сине-красные цвета. Я не горел желанием попасть им в руки, и буду отбиваться, если того потребует ситуация. Однако хотелось бы обойтись без лишней крови. Когда Грок подбежал ко мне, неся на плече толстого, тот продолжал кричать, как скотина на бойне. Пришлось его ударом приклада оглушить, после чего я кивнул на забор рабицу. «Ломай!» Игрок просто прошел через него, повалив сразу несколько секций и проделав проход к боковому проезду. Мы сразу выскочили с территории мясокомбината, и я повел его вглубь всевозможных строений подальше от логова босса преступного клана. К сожалению, плана отхода у меня не было, так как на него просто не хватило времени, чтобы сразу все подготовить. Однако мне было не впервой решать задачи по мере их поступления, и первым делом нам нужен был транспорт, большой транспорт, чтобы туда смог поместиться Грок. До фургона мы попросту не дойдем. Здесь было достаточно всевозможных предприятий, часть из которых работала даже ночью, поэтому надо было просто угнать подходящую машину. Мы ушли достаточно далеко, чтобы на первое время не попасться полиции на глаза. Они отцепят весь район, это я знал точно. Однако пока они найдут логово смотрящего, пока все поймут и прикажут перекрыть дороги, пройдет время, которого нам должно будет хватить. Грок, жди здесь, я за машиной.